Глава 8. Я слышала все, словно сквозь туман. Тело одеревенело и ничего не чувствовало. Голова раскалывалась. «Как? Как ты мог это допустить?» Доносился крик где-то на границе сознания. «Почему твои подчиненные травят моих наложниц, и ты об этом ничего не знаешь?» «Какие подчиненные? Кого травят?» Не могла понять я, вяло шевеля мозгами. «Простите, Лаед, я не знал. Не знаю, как это произошло. Если ты ничего не понимаешь, так, может, и твоя пустая голова тебе ни к чему?» «О чем это он? Голова ни к чему?» «Так палач быстро решит эту проблему». Мужской голос переходил в обезумевшее рычание. «А лучше я сам тебе помогу». «Нет-нет», — мелькнула у меня испуганная мысль. «У него очень полезная голова. Все головы хоть немножко полезны». Я издала какой-то нечленораздельный звук. Крики в помещении затихли, а в следующий миг хлопнула дверь. «Лера?» – послышался тихий голос, и кто-то приятно погладил меня по волосам. «Лериса, Лерия, Лерана, как бы тебя ни звали на самом деле, ты так напугала своего Лаетта». А потом сильное горячее тело прижалось к моей спине, вызывая внутри обжигающую волну тепла. А я снова погрузилась во тьму. Выныривая в следующий раз из забытья, я почувствовала себя гораздо лучше. Вокруг было темно. И сперва я даже слегка перетрусила, что ничего не вижу. Но потом где-то в стороне мелькнул отблеск свечи, и стало ясно, что сейчас всего-навсего ночь. Следующим открытием явилось невероятно приятное ощущение щекочущего тепла, распространявшегося по всему телу, как мурашки. Это тепло словно вытеснило из головы туман, а кровь заставляла двигаться быстрее. С каждой секундой я все сильнее чувствовала онемевшие руки и ноги, а кожа начинала трепетать от прикосновений простыни и одеяла, и горячего тела за спиной. Я вздрогнула, понимая, что полностью обнажена. На мне лежит тяжелая мужская рука с черной татуировкой, а сзади раздается спокойное дыхание. Лиран. В груди стало жарко, как только я поняла, что это он, и что он тоже обнажен. Почувствовав мое шевеление, мужчина приподнял голову, очевидно, пытаясь рассмотреть лицо. Но я не открывала глаз. Мне вдруг стало трудно дышать от невероятно острого ощущения его близости. «Лера», – прошептал он еле слышно, опустившись к самому уху. «Моя Лера». А затем вдруг вобрал в рот мочку, обжигая горячим языком и прикусывая ее. Я тяжело выдохнула, надеясь, что он не заметит моего пробуждения. По позвоночнику вниз поползла будоражущая змейка желания. Он был так близко, что когда его тело пошевелилось, казалось, будто каждый сантиметр кожи чувствует жар касаний. Рельефная грудь, очертания которой я могла сейчас лишь угадывать, повторяло положение моей спины. Сильные мужские бедра прилегали к моим собственным ногам, а мои попа с поясницей касались его живота и того, что было ниже. Я старалась дышать как можно ровнее, слушая стук чужого сердца. Мое собственное грозило вырваться из груди и покинуть меня навсегда. «Пусть будет светел сегодняшний день, потому что я не потерял тебя». Снова раздался его едва различимый шепот. Он зарылся носом в мои волосы, с легким урчанием потерся о них, осторожно опускаясь к шее. Одна его ладонь неподвижно лежала у меня на животе, и я каждую секунду чувствовала волны тепла, исходившие от нее. И от этого мне становилось невероятно хорошо. Я понимала, что он лечил мое тело, как тогда, в парке. Но сейчас этот процесс носил еще более интимный характер. Тяжелая рука слегка вздрагивала. Мышцы на ней периодически становились твердыми, как сталь. Словно он хотел что-то сделать, но не позволял себе шевелиться. «Как же я хочу тебя, моя маленькая трепетная лань!» Горячая волна лизнула низ живота. Немного хриплый голос сводил с ума. Я зажмурилась, стиснув зубы, лишь бы не издать ни звука. Лишь бы не выгнуться навстречу, не потереться бедрами о его плоть, вдруг ставшую откровенно твердой. Я знала, чем все кончится. В этот момент мне как никогда прежде стало ясно. Я отношусь к этому мужчине вовсе не так, как нужно. Не так, как должна. Я хочу быть с ним. И хочу, чтобы он был со мной. Но разве не пропадет его интерес ко мне, как только он получит то, чего хотим мы оба? Ведь я лишь рабыня. «Ты не понимаешь, моя Лань, не понимаешь», произнес он вдруг тихо, продолжая какую-то мысль и будто разговаривая с самим собой. «Тебе бы убежать от меня, да уже поздно». В этот момент его губы, касавшиеся моей шеи, вдруг раскрылись, и он с жадностью сжал зубами кожу, как волк, настигший добычу. А сильное тело неожиданно страстно пошевелилось, прижимаясь ближе и вдавливая в мои бедра горячую твердость. «Твое тело слишком сладкое, слишком желанное». Я прикусила губу, понимая, что внутри разливается пожар. И одновременно вспомнила слова из справочника по темным наррам. «Тем более осторожно необходимо вести себя с наррами, у которых поглощение энергии превращается в зависимость. Тогда они могут быть жестоки и крайне опасны». Но я уже слишком плохо соображала. Мне хотелось повернуть голову, спросить его, прекратить это безумие в самом начале, пока оно еще не переросло во что-то большее. Пока он меня не поцеловал. Но вдруг я почувствовала, как его обжигающая горячая плоть проникла между моих ног. Бархатная кожа бесстыдно касалась моего бикини, разжигая желание. Широкая ладонь слегка пошевелилась, придавливая меня к обнаженному телу. А бедра тут же протолкнули мужское естество вперед. Вершина напряженного оружия раздвинула складочки моего лона, сладко лаская, лишая воли. Я застонала, нарушив свое сонное молчание, чувствуя, как легко скользит его твердость по моему влажному безумию. Мне так хотелось ощутить его внутри, что я больше не могла играть спящую красавицу. «Да», — выдохнул он, почувствовав мой отклик. Укусил за плечо, с жадностью втягивая воздух, продолжая медленные движения, так горячо возбуждающие тело и так страстно имитирующие секс. Я изогнулась, прижимаясь к нему, как кошка, умоляющая о том, чтобы ее оттрахали. Это было так пошло и одновременно так эротично, что я перестала узнавать саму себя. Подняла руку вверх и назад, зарываясь в его волосы и снова не сдержав стон. «Вот так, хорошо», — прошептал он хрипло, сильнее прижимаясь, скользя между бедер все быстрее. Но этого было мало. Касания горячей плоти казались слишком короткими, слишком мягкими. Я подошла к той грани возбуждения, когда напряжение стало болезненным, а единение тел необходимым, как воздух. «Пожалуйста», — прошептала я, захлебываясь дыханием. «Пожалуйста». Но вместо того, чтобы войти в меня и погасить, наконец, этот пожар, Лиран опустил ладони с живота вниз, безошибочно находя самое чувствительное место между моих ног. С коротким вскриком я выдохнула, как только его пальцы прикоснулись к источнику напряжения, и дернулась всем телом навстречу. Мужчина тяжело задышал, не в силах больше сдерживаться. Губы оставили мою шею, голова запрокинулась назад, а из груди донесся хриплый сдавленный стон. А я поняла, что ничего более эротичного не слышала никогда в жизни. В то же мгновение оргазм лавиной накрыл мое распаленное тело. Я задрожала, а с приоткрытого рта сами собой срывались рваные всхлипы удовольствия. В следующую секунду горячая лава Лирана разлилась между моих бедер, а мужчина остановился, откатываясь на спину и тяжело дыша. Один из самых удивительных оргазмов в моей жизни. Хотя у нас даже не было секса. А потом я вдруг почувствовала, что сил совсем не осталось. «Почему на этот раз, Лиран?» проговорила вяло, чувствуя, что вот-вот провалюсь в сон. Горячая рука снова обняла меня, но на этот раз от нее веяло лишь теплой нежностью. «Потому что ты слишком слаба», — раздался тихий ответ. «А мне Не хотелось становиться еще большим чудовищем, чем я есть. Спи, моя лань. Волк будет мирно спать рядом.